горе внутреннему от внешнего, ибо внутренний человек много терпит от внешних чувств. Но потерпев что-либо, он должен употребить бичи против этих внешних чувств. Сделавший то, что следует по букве, уже уразумел и то, что следует по умозрению. Если внутренний наш человек трезвится, то, по словам отцов, он силен сохранить и внешнего. По их же словам, мы и злодеи-демоны обои сообща совершаем грехи. Те в помыслах или мечтательных живописях изображают только пред умом грехи, как хотят, а мы и помыслами внутренне, и делами внешне грешим. Демоны, не имея тел дебелых, лишь помыслами и кознями и обольщениями и себе, и нам уготовляют муку. Но если бы эти непотребнейшие не были лишены дебелого тела, то грешили бы непрестанно и делами, всегда содержа в себе злое произволение, готовое нечествовать. Но молитва сердечная ко Господу разбивает их и в прах обращает прельщение их, ибо непрестанно и неленостно призываемый нами Иисус, Бог и Сын Божий, отнюдь не допускает им даже и начать вложение в нас греха, что называют прилогом, не допускает ни образ какой-либо показать уму в зеркале мысли, ни проговорить какое-либо слово сердцу. Но если никакой образ не втеснится в сердце, то оно и от помыслов, как мы сказали, будет пусто, потому что демоны обыкновенно через помыслы скрытно беседуют с душой и научают ее злу. Итак, от непрестанной молитвы мысленный в нас воздух чист бывает от мрачных облаков и ветров духов злобы. Когда же воздух сердца чист, то ничто не препятствует уже сиять в нем божественному свету Иисусову, если только мы не надымимся тщеславием, самомнением и хвастливым себя выказыванием, не понесемся к недосягаемому и не будем зато лишены помощи Иисусовой, потому что Христос ненавидит все таковое, будучи образцом смирения. Емлемся оба за молитву и смирение, сии два оружия, коими совокупно с трезвением, как мечом огненным, ополчаются мысленные воители против демонов. Если так будем вести жизнь свою, то каждый день и час можем таинственно, радостно иметь праздник в сердце. 8 главных помыслов греховных, коими объемлется вся область таких помыслов, и от коих все они имеют свое рождение. Все они подходят к дверям сердца, и, нашедшие его неохраняемым умом, один за другим входят в него, каждый в свое время. Когда какой-нибудь из этих 8 помыслов, поднявшись к сердцу, войдет в него, то вводит за собой целый рой нечистых помыслов и, омрачив таким образом ум и сердце, раздражает тело и влечет его к совершению срамных дел. Но кто блюдет главу змея, прилог, и гневным прикословием, гневное подобрав слова, как бы пястью бьет в лице врага, тот тем самым пресекает брань. Ибо стерши главу, он избег и помыслов порочных, и дел порочнейших. После сего мысль у него пребывает уже неволненной, потому что Бог приемлет его бодрствование над помыслами и в воздаянии за то дарует ему ведение, как надо преодолевать врагов и как надлежит очищать сердце от помыслов, оскверняющих внутреннего человека, о коих так говорит Господь Иисус: «От сердца исходит помышление злое, прелюбодеяние, любодеяние, сия суть сквернящая человека». Таким-то образом душа может о Господе стать в своем благообразии, красоте и правости, как вначале создана была Богом прекрасную и правую, как говорит великий раб Божий Антоний. Когда в душе ум бывает таким, как следует ему быть по естеству, тогда она бывает вся добродетель. Он же сказал опять: «Быть душе правою есть то же, что иметь ей ум в естественном состоянии, как создан». И немного ниже опять говорит он: «Очистим ум, ибо я верую, что он, будучи всесторонне очищен и пришедший в естественное свое состояние, может сделаться прозорливым и видеть более и далее демонов, имея в себе дающего откровение Господа». Вот что говорил славный Антоний, как сказывает Афанасий Великий в житии Антония. «Всякий помысел воспроизводит в уме образ какого-либо чувственного предмета, ибо ассириянин, враг, будучи сам умною силою, не иначе может прельщать, как пользуясь чем-либо привычным для нас чувственным. Как невозможно нам, человекам, гоняться по воздуху за пернатыми птицами или летать подобно им, потому что это не свойственно нашему естеству, так невозможно нам избавиться от нетелесных демонских помыслов и свободно устремлять внимательное око ума к Богу без трезвенной, непрестанной молитвы. Если нет в тебе этого, то ты на земле и за земным охотишься. Если истинно хочешь покрыть стыдом помыслы, достодолжно безмолвствовать и без труда трезвенствовать сердцем, да прильпнет к дыханию твоему молитва Иисусова, и в немного дней увидишь это на деле. Как не следует букв писать на воздухе, а надо их резцом начертать на каком-либо теле твердом, чтобы они могли надолго сохраниться, так и с претрудным трезвением своим должно нам сочетать молитву Иисусову, дабы прекрасный добродетель трезвения вместе с ним была в нас всегда целую, и через него вовеки сохранилась в нас неотъемлемую. Возложи, как сказано, на Господа дела свои, и обрящешь благодать, дабы и к нам с тобою не относились слова пророка: «Близ еси ты, Господи, уст их, далече же от утроб их». Никто другой прочно не умиротворит сердце твоего от страстей, кроме самого Иисуса Христа, сочетавшего в себе далеко расстоящее, то есть божество и человечество. Равно омрачают душу и мысленные внутри беседы с помыслами, и внешние разговоры и празднословия. Итак, тем, которые стараются отвращать от ума своего все вредное, должно без жалости прогонять и тех, и других любителей празднословия, и помыслы, и людей по весьма уважительной по Богу причине, именно, дабы ум, омрачаясь, не ослаб в трезвении, ибо, будучи омрачаемы забвением от бесед, мы теряем ум, становимся такими, как бы в нас ума не было совсем. Кто со всем мрачением хранит чистоту сердца, тот наставником в ней будет иметь законоположителя ее Христа, который таинственно будет изрекать ему волю свою. «Услышу, что речет о мне Господь Бог», — говорит Давид, указывая на это. Изображая же о разглагольстве ума с самим собою о мысленной брани и о заступническом в ней покровительстве Божьем, говорит он, «И речет человек, аще убо есть плод праведнику», а потом, изъявляя состоявшееся вследствие обоестороннего рассмотрения решение, говорит: «Убо есть Бог судья им, злым демонам на земле сердца нашего». И в другом месте говорит он: «Приступит человек, и сердце глубоко, и вознесется Бог, и тогда стрелами младенцев будут сочтены язвы их». Будем всегда вести себя, как окованные сердцем в мудрости, непрестанно дыша Иисус Христом, Бога Отца силою и Божию премудростью. Если же по какой-либо случайности, опустившись, вознеродим о сем умном делании, то в следующее утро опять добро припаяшем чресло ума нашего и покрепче возьмемся за дело свое, зная, что нет никакого оправдания нам, ведущим добро творите, если не будем творить оного. Как если, когда вредоносные яства, недавно принятые, произведут в теле болезненную тревогу, вкусивший их, лишь только почувствует сей вред, поспешит извергнуть их вон, то остается невредимым, так и ум, когда, поглотив принятые им порочные помыслы и почувствовав душевредную горечь их, поспешит молитвою Иисусовую из глубин сердца возглашаемую извергнуть их вон и далеко отбросить их от себя, то через это избежит всякого от них вреда. как по милости Божией, на учение других и вместе с ним собственный опыт предали трезвенствующим разуметь настоящее дело. С дыханием Твоим соедини трезвение и имя Иисусова, или помышление о смерти и смирении, ибо то и другое великую доставляет пользу. Господь сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Сказал еще Господь: «Иже убо смириться, яко отрочасие, то и есть боли во Царстве Небеснем. Возносяйся же, смириться. От меня, говорит, научитесь. Видишь ли, чему научиться? Смирению. Заповедь его, живот вечный есть, и сия заповедь есть смирение. Следовательно, кто не смирен, тот отпал от живота и, конечно, обрящется там, что противоположно ему. Если всякая добродетель творится душой и телом, душа же и тело, коими, как я сказал, совершается всякая добродетель, суть творения Божие, то не крайне ли сумасбродствуем мы, когда величаемся и тщеславимся чуждыми украшениями души и тела? И не тем ли это паче, что, опираясь на гордость, как на тростниковую трость, мы выставляем против себя беспредельного величием Бога, таким крайним беззаконием своим и безумием, привлекая на главу свою страшнейшее его неблаговоление, ибо Господь гордым противится? Вместо того, чтобы подражать Господу в смирении, мы со своим тщеславным и гордостным мудрованием вступаем в содружество с неистовым врагом Господа, гордым дьяволом. Посему-то апостол говорит: «Что же имаши его же неси приял? Разве ты сам себя создал? Если же тело и душу, из которых, в которых и через которых всякая добродетель бывает, получил ты от Бога, то что хвалишься, яко не прием? Ибо Господь все сие тебе даровал».